под его ногами поднялись панели пола. Мощные, когтистые, трехпалые лапы схватили его за лодыжки и потащили вниз. Сзади на него налетела другая громадина, и через секунду техник исчез под полом. Хиггс произвел несколько беглых выстрелов в пролом, надеясь поразить не только захватчиков, но и техника. Потом повернулся и побежал. Сзади него Васкис и Горман бешеным огнем прикрывали отступление. Рипли упрямо дергала дверную ручку, когда ящерка повисла на ее руке, стараясь привлечь внимание. Девочка молча указала на истекавшего кровью, наполовину разорванного чужого, пытавшегося подняться и снова напасть на них. Схватив винтовку, Рипли выпустила в него заряд. На этот раз с чудовищем было покончено. Позади них раздался голос. «Не стреляйте!» Из дыма и пыли материализовался Хиггс, а за ними остальные. Они были грязными, промокшими. Рипли отступила в сторону и показала рукой на дверь. «Закрыто!» Объяснять причину не было необходимости. Хиггс только кивнул в ответ. «Отойдите в сторону!» Он снял с пояса сварочный аппарат, уменьшенный вариант аппарата «Васкис». Времени на то, чтобы открыть дверь, потребовалось немного. Нечеловеческие тени показались в дальнем конце коридора. Рипли подумала о том, что они умеют очень быстро находить свои жертвы. У них не видно ни глаз, ни ушей, ни ноздрей. Может, у чужих есть какой-то неизвестный, особый орган чувств. Может быть, когда-нибудь некий ученый произведет вскрытие одного из монстров и найдет разгадку. Когда-нибудь, через много лет после ее смерти. Потому что ей не хотелось бы находиться где-то поблизости во время такой попытки. Васкис передала огнемет Горману и сняла с плеча винтовку. Глаза последнего расширились от ужаса, когда он увидел, что она заряжает гранаты. «Эй, это нельзя использовать здесь!» Горман отшатнулся от нее. «Верно. Я нарушаю пункты с 95 по 98 правил ведения ближнего боя. Напишите на меня рапорт». Она направила дуло винтовки на надвигающуюся орду. «По окопу! Огонь!» Она выпустила гранату, слегка повернув голову в сторону. Раздавшийся взрыв заставил Рипли пошатнуться и чуть не сбил с ног саму Васкис. Рипли показалось, что на освещенном взрывом лице оператора была улыбка. Хиггс слегка покачнулся, потом продолжил работать сварочным аппаратом. Спустя мгновение раздался стук упавшего внутри замка. Хиггс убрал аппарат, поднялся и изо всех сил пнул дверь ногой. Во все стороны полетели расплавленные капли, но никто не обратил на них внимания. Все уже привыкли уклоняться от брыжущей кислоты. В дверях Хиггс обернулся к Васкис и прокричал: «Большое спасибо! Я теперь ничего не слышу!» Та состроила невинное лицо и приложила руку к уху. «Вы, кажется, что-то сказали?» Они пробрались в разрушенную медицинскую лабораторию. Васкис была последней. Она повернулась, наполовину прикрыла двери, выпустила в оставшуюся щель одну за другой три гранаты, после чего быстро закрыла дверь до конца и побежала за остальными. Подобно гигантскому гонгу прозвучал тройной взрыв. Тяжелая металлическая дверь изогнулась внутрь. Рипли уже подошла к двери в другом конце помещения. Теперь она даже не удивилась, найдя дверь закрытой. Она начала работать над этой дверью, в то время как Хиггс заваривал искривленную дверь, через которую они вошли сюда. Во мраке главной лаборатории по полу медленно пятился Берг. На этот раз не будет никаких дискуссий и обсуждений. Его пристрелят на месте. Может быть,